Глава 18. Отличная ночь продолжилась бодрым, потому что поздним подъемом, а затем и завтраком, плавно перетекающим в обед. И что удивительно, показавшаяся мне в первый раз совершенно безвкусная пища была просто восхитительна. Не то я отвык от добавок и приправ за прошедший месяц, не то нужно за это благодарить мелкого шерстяного. Даже не знаю, как его назвать. Надо в конце концов имя придумать. И ведь не обсудишь это ни с кем, кроме Ольги. А она, как назло, с самого утра была занята на совещаниях и встречах. Я даже подумал, что не увижу ее до самого вечера. Но после полудня за мной зашел один из охранников и привел в зал старейшин. Мы с трудом смогли избежать обвинений в дезертирстве и обострять конфликт с Волковыми нельзя, — услышал я слова одной из старейшин. Полностью седой, дрожащий от напряжения старухи в сером бесформенном балахоне. «Верно. Мы потеряли сотню лучших от предательства и еще пятерых на бедствии, с которого ничего не получили», — поддержал ее старик, у которого лысина была больше, чем на полголовы, а волосы сохранились только над ушами и на шее. «Вы так спокойно говорите о смерти моего отца и брата, будто это что-то, что можно легко отбросить!» — едва не рыча проговорила Ольга. «Предательство должно быть отомщено, а для этого нам нужны силы». «Нас слишком мало. Выставить сотню бойцов значит обескровить клан». Ударила по столу кулаком седая. «Мы поклялись служить и защищать его, а не вести прямиком к гибели». «Чтобы не вести к гибели, достаточно отказаться от ваших старческих бредней и вновь получать благословение». «Столько, сколько великий дух сможет дать!» — не собиралась сдаваться молодая княгиня. «Борзая голодна! Она в ярости от потери своих самых сильных и любимых детей! Она готова к бою!» «Но мы не готовы! В клане нет столько новой крови! Еще одна такая потеря, и мы лишимся всего молодого поколения. А как его восполнять? Откуда брать молодых мужчин и женщин, что готовы отдать себя служению борзой?» «Наш клан слишком слаб, чтобы вступать в противостояние с другим княжеским родом», — вступил в спор Владимир. «Даже Сикачевы, по отношению к которым кровавый долг оправдан, даже они для нас непосильный враг. Мы десятки циклов отходили от великих даров борзой, и не просто так. Наше число сокращается с каждым сезоном. Нужно поступать осторожнее». «Верно. Нечего лезть в битвы, которые нам не выиграть», — поддакивал лысый. «С нами не считаются. Наши места при дворе отдают другим кланам. Нашу долю в добыче не учитывают», — зло выпалила Ольга, явно ожидавшая от дяди поддержки, а не нападок. «Вы видели бухгалтерию?» «Конечно, вы видели, ведь вы мне ее и предоставили. Еще десяток циклов, и нас выпрут даже из этой башни. У нас заберут места при дворе. И что вы будете делать тогда?» «За это время род сумеет восстановить свою численность», — возразила старуха. «Пусть мы будем бедны, но станем многочисленны, а тогда сможем вернуть свои позиции. 12 циклов Именно тот срок, которого нам хватит. Молодежь подрастет, у них самих родятся дети. Нас станет в два раза больше. А сколько станет Сикачевых? А Волковых? — задала вопрос Ольга, и говорившая до этого старейшина с трудом выдержала ее пронзительный взгляд. То-то же. Первые плодятся, как свиньи. С их дарами это несложно. Вторые держатся вместе и не позволяют глупым разногласиям разделить клан. Пусть даже так. Пусть их будет больше, значит, их дух не сумеет сдержать всю собранную силу. Разделится. И когда клан распадется на две части, мы сумеем вернуть себе утраченные позиции, — продолжил возражать Владимир. 12-13 циклов — не так долго. К тому же умеренность не значит сдавать позиции. Нужно просто подходить ко всему более здраво. Это как же? Отказываясь высылать экспедицию за границу? Пусть не отказываясь, но не беря на себя обязательства по разведке, — проговорил Владимир. Пусть это будет обычный сбор ресурсов, цветные металлы, останки техники и резины. Если найдутся живые растения, то и их тоже. Высылать же разведывательную экспедицию за артефактами — это смертельный риск. Не тогда, когда у нас есть владелец сезонного артефакта, — возразила Ольга, указав на меня. После чего остальные старейшины, наконец, повернулись в мою сторону. Многие из присутствующих с явным недоверием и даже презрением. У нашего нового собрата множество достоинств. И не последние в постели, усмехнувшись, вставила свои 5 копеек старуха. Не последний в том, что он спас Данилу и его копье от бесчестья, а весь наш клан от позора за дезертирство. Как я слышала, он же и приказал бежать из Капанира. «Помолчите, уважаемая!» — зыркнув на седую, сказал Владимир. «Или вы бы предпочли, чтобы мой сын был мертв, как и его побратимы?» «Я не это хотела сказать», — тут же пошла на попятную старейшина. «Если мне будет позволено высказаться, то я как раз собирался на ту сторону», — сказал я, подойдя к столу. Такое заявление тут же заставило людей посмотреть на меня по-другому. До этого с пренебрежением, а сейчас просто как на психа. «Мой артефакт позволяет глушить связь разведки врага, создавать черное пятно в зоне видимости. Это не спасает от прямого контакта, но не допустит вызова подкреплений при нападении. Это делает миссию менее рискованной, а с учетом данных разведки, полученных в первые дни сезона, единственный способ получить хоть что-то ценное — идти вглубь территории, — куда увереннее проговорила Ольга. Те, кто будет заниматься добычей под прикрытием крепости, сумеют вынести только бетон и остатки автомобилей. Мы же сможем раздобыть действующие механизмы. Неизвестно, как изменилась территория зомби после начала бедствия. Скорее всего, они вытоптали и переломали все, что смогли, — заметил Владимир. Именно. Добытчикам, что будут слишком осторожны, достанутся лишь крохи. А тем, кто рискнет углубляться на территорию врага, достанутся смерти. Вы готовы отправить своего сына за грань, князь? наклонившись над столом, спросила старуха. «Готовы рискнуть им еще раз?» Он уже доказал, что может действовать самостоятельно, и отпахал все бедствие от первой до последней ночи. «Он заслужил отдых!» — проговорил, сверкнув глазами Владимир. «Но если он изъявит такое желание, я не стану его останавливать». «Ну и зря! Может, хоть из него лет через 10 получился бы нормальный глава, а не вспыльчивый щенок, что хочет крови!» — рухнув в кресло, заявила старейшина. «Я прощу это оскорбление только из уважения к вашим сединам», — злобросила Ольга. «Вы позорите наш род своей излишней осторожностью. Мы его спасаем и оберегаем. Это единственный наш долг. За этим мы живем», — покачав головой, ответил лысый. Остальные пятеро старейшин покивали, соглашаясь с его словами. «Мы поддерживали политику прежнего князя и будем придерживаться ее впредь. Безопасность клана, его плавное развитие и увеличение, избегание конфликтов и излишних даров борзой — вот наши приоритеты. Благословление духа-хранителя — не то, чем можно пренебрегать». «Мы и не пренебрегаем. Мы лишь уменьшаем ее животное воздействие», — возразил Владимир. «Твоя матушка умерла, подчинившись воле борзой». «И что? Я должна до конца своих дней бояться этого? Бояться за своих близких лишь потому, что они сами не пожелали взять силу? Сила, благословение или проклятие — две стороны одной медали, княгиня!» — покачал головой Владимир. «И вы сами это прекрасно знаете. Сполна ощутили это на себе. Как верно отметили другие старейшины, мы обязаны сохранить клан, провести его через бедствие, и лишь после можно будет думать о мести». «Справедливости!» — возразила Ольга, сверкнув глазами, не хуже дяди. «Пусть так. Называйте, как вам будет угодно. Все равно. Потом. В начале сохранения клана. А мы и в самом деле слишком слабы». «Тогда я сама отправлюсь за границу», — неожиданно успокоившись, проговорила Ольга. «Думаю, вы не станете противиться, ведь вы хотите другого, более разумного главу, а если я сгину на той стороне, даже у борзой не будет повода вас обвинить. Уверена, у вас уже и кандидат на примете есть. Не нужно лишних обвинений», — взглянув ей прямо в глаза, ответил Владимир. «Я никогда не желал для себя этого места». «Как и я», — сухо, одними губами улыбнувшись, ответила Ольга. «Но если вы ведете наш клан к увяданию и медленному концу, я хочу вернуть его величие. И верну его с Божьей помощью. Ну и, конечно, с помощью своих братьев и сестер. Это ничем не оправданный риск. Какие бы артефакты ни удалось раздобыть, они не будут стоить вашей жизни», — покачал головой князь. «Тем более, что и шанс их получения, и полезность после окончания сезона крайне сомнительны. Решать это не вам и не мне. Об этом будет судить орден Обелиска, императорский представитель и сам монолит», — отрезала Ольга. «Решено. Я отправлюсь за грань лично, взяв с собой лишь добровольцев. Даже если глава клана пойдет на верную смерть, за ней последуют все верные воины и рыцари рода. том числе и я, — тяжело проговорил Владимир. — Нет такого приказа, который бы мы не исполнили, и такого зова, на который мы не откликнемся, ни для императора, ни для главы. Но это приведет лишь к одному — к смерти нашего рода. Как поэтично и жестоко! Значит, вы сажаете меня в золотую клетку, оправдывая собственное бездействие высокими целями. Хотите, чтобы я передала вам главенство вроде? Это стало бы более чем разумным решением, не дав ей закончить, сказала старуха. Ты слишком молода и неопытна, чтобы править. — А вы тогда для чего? — фыркнула княгиня, взглянув на каждого из старейшин, некоторые не выдерживали яростного взгляда и отводили глаза. — Вы как раз и существуете, чтобы поддерживать и наставлять избранника духа, а не вставлять мне палки в колеса при любом решении. Мы служим не тебе и не духу. «Мы служим роду Борзых», — возразил князь Владимир. «Ты можешь рассчитывать на наше уважение и советы, но мы не станем поддерживать решения, что ослабят род». «Верно, род прежде всего», — поддержали его остальные. Я увидел, как Ольга от беспомощности и ярости добела сжала кулаки. «Княгиня, отправь за границу меня. Можно даже без помощников. Я найду, кого нанять на опасную миссию», — сказал я достаточно громко, чтобы все вновь обратили на меня внимание. «За вчерашним чужаком никто не пойдет, и тем лучше. Больше славы и наград достанется тем, кто вернется с артефактами. А если мы там сгинем, никто из старейшин жалеть не будет». «А чё тебя жалеть?» — усмехнувшись, фыркнула старуха. «Приблуда!» «Цыц!» — рыкнул Владимир, резко повернувшись к ней. «Старый, прости ее отношение». Ее внук был среди тех, кто не вернулся из Капанира. Один из побратимов Данилы. Иногда горе затмевает разум даже самым мудрым женщинам. И смысл ее тогда слушать? Так или иначе, не думаю, что у кого-то из вас найдутся возражения. Немногие пойдут за мной. — Тут ты не прав, — покачал головой князь. — Многие из молодежи уже наслышаны о твоем подвиге. А клан обязан тебе за спасение репутации. Уверен, объявит и о том, что собираешься на разведку и добычу, с тобой захотят пойти многие. Сотня наберется точно. Но мы не можем такого допустить. Слишком большой риск и потери для рода, я это уже слышал. Именно мы потеряли больше 100 рыцарей за этот сезон. А ведь он даже не наш. Не наша очередность. Через 2 сезона нам вновь заступать на передовую. Сейчас мы выиграли немного времени, которое нужно использовать с максимальной пользой. Восстановить силы, набрать свежую кровь, купить оружие и боеприпасы. И в этом нам очень могли бы помочь артефакты. Не те гипотетические, которые можно найти на руинах мира технозомби, а те, что ты уже принес с собой, — вставил один из молчавших до этого старейшин. — Мы знаем, что орден получил от тебя 2 из 3 артефактов. Но теперь, когда ты стал одним из нас, остальные должны перейти к клану. «Из чего это приблуде отдавать вам хоть что-то?» — усмехнувшись, спросил я. «С того, что это слова убитой горем женщины, а не всего совета», — напомнил мне Владимир. «Мы все проголосовали за то, чтобы признать тебя одним из нас. Более того, даровать статус дворянина, навсегда оставляющий за тобой одно место при дворе, пусть от клана, но все же это величайшая честь, которую может получить кто-то, не родившийся в клане. И я ее полностью оплатил своими словами и действиями, взяв на себя всю ответственность за отступление из Капанира. Не удалось бы мне это, и мне подписали бы смертный приговор. Не вмешайся я, и этот приговор постиг бы ваших детей и внуков, — сказал я, видя, как некоторые отводят взгляд. Ну, раз вам так угодно, то скажу, что случилось с другими артефактами. Я отдал их ордену. Что? Ну как? — прокатились возмущенные голоса по залу. «Это цена их поддержки?» — прямо спросил Владимир. «В том числе?» «А еще цена назначения меня комиссаром с расширенными полномочиями от инквизиции без дополнительных обязательств», — не став скрывать, ответил я, вновь заставив многих в совете нахмуриться. «Выходит, ты теперь будешь работать на орден?» — уточнил князь. «Как и все здесь присутствующие, только более официально и не бесправно. Ведь если орден прикажет, разве клан Борзых не ответит на зов?» «Тут ты прав», — горько усмехнулся Владимир. «Выходит, ты оказался умнее многих. Но артефакты старых могли бы сослужить клану хорошую службу. Мы потратили 500 мест в целом сезоне. Запасы продуктов на исходе, снаряжение, оружие, порох — всего минимум. Разве это не повод отправить экспедицию за грань? Нет. Это повод подбить баланс и поставить наших ребят на стены несокрушимой в следующем сезоне. Оплата будет не так высока, как хотелось бы, но, учитывая, что это не наша очередность, кое-что из императорской казны мы получим, — возразил Владимир. Просто не будем рассчитывать на эту неожиданную прибыль. «Если совет не проголосует за проведение экспедиции силами добровольцев, я приму это решение сама, лично», — сказала Ольга, поднимаясь. «У вас будет день, чтобы обсудить все варианты». «Вы еще не закончили с текущими вопросами», — попытался остановить ее князь, но девушка ловко обошла его, обернувшись лишь когда оказалась рядом со мной. «Остальные вопросы вы можете решить и сами. Я же должна пообщаться с тем, кто куда старше и мудрее вас всех вместе взятых». «Это со своим любовничком старым?» — не сдержалась старуха. «С Борзой!» — усмехнувшись, ответила Ольга, а потом, чуть тронув меня за предплечье, направилась к выходу. «Всего вам хорошего!» — поняв намек, чуть поклонился я и поспешил за княгиней. За моей спиной начался гул голосов, но я уже не слышал, догнав девушку. «А я как раз хотел тебя расспросить по определенным вопросам». «Только не начинай ту же песню, что это старичье», — Ольга умоляюще посмотрела на меня. «Чем они тебе так не угодили? Они довели нас до этого. Они хотели сосватать меня с Сикачевым, якобы чтобы укрепить союз. А сейчас не хотят справедливой мести», — рыкнув на последнем предложении, ответила девушка. «Они тянут клан вниз, тормозят его, не позволяют мне принять ни одного решения. Захватили власть и решили ее удерживать до последнего? Говорят, что у меня нет опыта. будто я сама этого не знаю. Но вместо того, чтобы учить или наставлять, только и делают, что возражают, — зло бросила Ольга. Но ничего, скоро это закончится. Они хотят отказаться от благословений нашего духа? Хотят, чтобы мы были с ним меньше связаны? Значит, так тому и быть. Заодно избавимся от лишних ртов. Ты что такое задумала? Решила их перебить, что ли? Что нет? Как ты мог о таком подумать? Возмущенно посмотрела на меня девушка. Просто напомнить им, что благословение, долголетие они получили от духа, как и свое здоровье. Многим из тех, кто в зале больше сотни циклов, они видели становление новой Москвы, новой империи. Хоть ни один из них никогда не правил на самом деле. И правильно. Что именно? Отец когда-то сказал брату, что власть никогда не передают. Ее всегда берут силой. — ответила Ольга, когда мы спустились в холл на лифте, миновали приветствующих нас людей и зашли в уединенный коридор, ведущий к духу. Я думала, что это глупость, что в нашем клане все иначе. Есть прямое наследие, есть благословение Борзой. Кто с этим будет спорить? Но теперь вижу, что иного пути нет. И что же ты собираешься сделать? То, что должна. Мы получим благословение и отправимся за грань вместе. А после возвращения с артефактами и силой будем стараться столько ночей, сколько понадобится. И когда у меня появятся дети... Уже никто в клане не сможет мне возразить. Гениальный план, надежный, как кремлевские часы, если я правильно понял. Вздохнул я, и в этот момент мы шагнули через порог и оказались в ином пространстве. В лицо подул обжигающий ветер, покрытая лавой равнина, и восседающая на холме адская гончая мелькнули перед глазами, но через пару мгновений сменились зеленой идиллией и белоснежной борзой, бегущей к нам по изумрудной траве.